В гуне благости, когда люди пребывают, они лечат все свои болезни диетой. Диета, музыка и звуковые вибрации. Все. Аюрведа говорит, человека в гуне благости, чем бы он ни болел, вы способны излечить этими тремя вещами. Диета, музыка, звуковые вибрации. Человек в гуне страсти, цветотерапия, клизмы, голодание, фитотерапия, там дальше идет, как это называется, я забыл. Это выскочило из головы. Кали-юга. Какая у нас еще медицина-то есть? Химия и медицина, а вот это вот. Правильно, гомеопатическая. Гомеопатия – это страсть. Клизмы, рвота, прижигание, кровопускание. Это все относится к страсти. И к невежеству относится химиотерапия, оперативное вмешательство, то есть операции. Все виды операций считаются невежеством. Все до одной. Это полностью невежество. Если надо что-то резать, отрезать или что-то вырезать, это полностью считается невежеством. Что человек в невежестве. Больной в невежестве.